Глава 7. Послы татарские. Несколько дружинников поспешили в княжеский дом. Они вернулись оттуда с татарскими послами и провели их на высокий помост близ вечевого колокола. Послов было трое. Первый — старик в меховой шапке, повязанной белой тканью, в длинной до пят желтой лисьей шубе. Другой — коренастый молодой воин в войлочной шапке с отворотами в синем кафтане и с кривой саблей на поясе. Что-то необычное чувствовалось в этом воине. Короткая шея и богатырские плечи, угрюмое безбородое лицо и властный взгляд. Он посматривал на толпу со спокойствием и равнодушием человека, привыкшего повелевать, казнить и миловать. Третий посол своим видом изумил всех. Это была старая женщина с опухшим лицом и бегающими безумными глазами. На плечах медвежья шкура, на голове высокий колпак, на поясе висели на ремешках медвежьи когти и зубы, ракушки, узкие длинные ножи и большой круглый бубен, разрисованный звездами. Ни на мгновение она не оставалась спокойной. Все время оглядывалась кругом, точно чего-то искала, и бормотала в полголоса какие-то странные слова. «Да это ведьма-чародейка!» — сказали в толпе. «Скажи нам, княже, чего хотят посланцы? Чего им от нас надобно?» Князь сказал ближнему думному боярину. «Распорядись, пускай они народу скажут, зачем пожаловали в наш город». Возле послов появился переводчик. Лихарь-кудряш толкнул локтем дикороса. «Гляди-ка, узнаешь ли толмача? Ведь он к нам в Перуна в Бор приезжал, помнишь, торговца булгарина, что на платки, иголки и бусы меха выменивал? Знать, это был их не соглядатый. Пути и дороги выведывал, разорви его, лихоманка!» Переводчик говорил с послами и в полголоса передавал их ответы думному боярину. Тот, обращаясь к толпе, стал громко объяснять. «Слушай, князь со княгиней и народ православный, что послы мунгальские от нас требуют? Говорят, де, что ихний царь Батыга Джучевич над всеми князьями князь, над всеми царями царь. Все народы покорились его деду, хану Чаганизу, и он забрал их под свою руку. Говорят эти бездельные посланцы, что теперь народ русский должен царю Батыге Джучиевичу покориться, а будь не захочет ему бить челом, так Батыга всех растопчет конями, как раздавил всех ханов половецких и сделал их своими пастухами и конюхами». «Зря похваляется, не бывать тому!» — закричал Евпатий, стоявший близ князя. «Вестимо, брешь, похваляется», — сказал князь Юрий Ингваревич. «Объясни им, чтобы нам не грозили, а толком сказали, чего они хотят от Рязанской земли». Боярин опять обратился к переводчику, а тот к послам. Молодой монгол говорил резко, топал ногой, хватался за костяную рукоять кривой сабли. Старый посол стоял неподвижно, соединив ладони, а бабища ведьма дергалась, приплясывала и бормотала непонятные слова. Боярин снова заговорил. «Не гневайся, княже, за слова бесстыжие, что я услышал от этих мунгальских посланцев. Требуют они дани неотступной, десятины во всем, и в князьях, и в людях, и в конях, десятая в белых конях, десятая в бурых, десятая в рыжих, десятая в пегих». В толпе воцарилась тишина, как перед бурей. Четко прозвучали слова князя. «Когда нас не будет, пусть тогда берут все!» В толпе прокатился гул, послышались возгласы и смех. «Го-го-го, видишь, что захотел! Возьми-ка, выкуси! Гони их, князь, назад в дикое поле и выпусти на них вдогонку собак!» Поводя злыми глазами, послы наблюдали, как разливается грозный шум на площади. Князь повернулся к Евпатию и сказал. «Ты умеешь говорить с нашими крикунами. Успокой-ка их, а то они, того и гляди, разорвут послов». Евпатий легко поднялся на вечевой помост и, сделав знак рукой толпе, закричал так громко и четко, что слова его донеслись до крайних мужиков, сидевших на вазах с сеном. «Слушай меня, народ рязанский! Раньше Рязань слободой слала деревенщиной, а нынче Рязань зовется стольным городом. А для города нужно обхождение не как у мужиков кривопятых, а вежливое, с улыбочкой. Негоже посланников иноземных встречать словами обидными и провожать собаками. Вы же все молодцы, узорочи и воспитание рязанское, не ударьте лицом в грязь и выступайте соколами. Го-го-го, зашумели в толпе. Вот как наш Евпатий разливается. Послы мунгальские запросились нас много. А кто из половецких табунчиков, когда коней продавал, не запрашивал втридорога? Мы им скажем «Спасибо, гости дорогие, на добром слове», но не мы хозяева, не мы решаем. Есть хозяин повыше нас, великий князь Георгий Всеволодович, в остольном городе Владимире Суздальском. Вот к великому князю мы пошлем послов царя мунгальского батыги. Отвезем их с почестью на санях-розвальнях, крытых коврами и полостью медвежьей, на тройке с бубенцами и с колокольчиком. И пусть великий князь Суздальский Георгий Всеволодович им свое слово скажет, отдавать ли нам 10-го мужика и 10-го коня татарам, или же еще повременить. Верно, Евпат, верно. Проводить гостей в город Владимир. А сейчас князь Юрий Ингваревич просит дорогих гостей в свою горницу отведать хлеба, соли, пирогов и калачей. Обратился Евпатий к послам. Послы удалились с погоста, а народ долго еще не расходился и волновался на площади. Все говорили, что надо грудью стать за родную землю, отогнать охального ворога, пока он не ворвался на рязанские земли. Князь угостил татарских послов на славу. Слуги приносили всяких сытных блюд без счета. Вместе с послами ужинали и бояре, думцы, и старые дружинники. Послы ели очень мало, остерегались. Каждый кусок сперва обнюхивали. И ни вина, ни меда вовсе не попробовали. После ужина к крыльцу подали тройку с плетеным коробом на розвальнях, обтянутым пушистыми мехами, но послы отказались ехать в санях. Они потребовали своих коней и отправились верхом. Князь приказал тройке с санями следовать неотступно за ними на случай, если послам в дороге спать захочется. А охрану послов поручил полусотни верховых дружинников. Проводив послов до ворот, князь призвал Евпатия и сказал ему: «Чует мое сердце, грозная туча идет на нас из дикого поля. Надо сзывать на подмогу всех, кто может держать меч. Вместе с мунгальскими послами я послал во Владимир брата просить великого князя Георгия Всеволодовича подымать весь народ Суздальский, Ростовский и Белозерский, призвать на помощь великий Новгород и спешить сюда навстречу татарам, пока мы будем вести с ними переговоры. А в дикое поле, к царю татарскому, я пошлю сына своего, Федора, с дарами и с ловкими думными боярами, чтобы батыгу улещивать. Ты же, Евпатий, выезжай в Чернигов. Кланяйся там земно князю Михаилу и приведи его рать нам на подмогу. Боюсь туда посылать кого другого, и войско не приведет, и сам не вернется. Тебя же, Евпатий, я знаю, своих кровных братьев рязанских ты не подведешь, и вовремя придешь с подмогой. Бери из моих конюшен сменных коней, сколько тебе надобно, и скорее возвращайся». И помчался Евпатий той же ночью в Чернигов.